В глубине зала за колоннами стоял круглый стол из редчайшего мрамора, и вокруг него три большие высокие ложа на бронзовых постаментах.